Глава 6. Вечер перед поездкой выдался беспокойным, но в то же время каким-то уютным. Я только закончила паковать чемодан и, закончив, направилась к кровати, где лежала наша малышка. Она увидела меня, тут же потянулась ручками, что-то лепеча себе под нос на своем детском языке. Лишь звуки, но такие родные, такие милые, что сердце разрывается от нежности. «Мамочка будет скучать по тебе», шепчу я, прижимая ее к себе так крепко, будто нас разлучают не на 2 дня, а на целую вечность. Ее маленькие пальчики, мягкие, теплые, цепляются за мои волосы, запутываясь в прядях. Я смотрю на нее. Она улыбается, щурится, будто понимает меня лучше всех на свете. Ее беззаботный лепет разливается по комнате, и я смеюсь, поглаживая ее по головке. На миг забываю обо всем на свете, обо всех обязательствах. Она тянется ко мне. Ручки чуть подрагивают от усилия. Ей все интересно. Она хочет все узнать, почувствовать, изучить. «Ты моя маленькая звездочка», — шепчу я, прижимая ее к себе. «Мамочка будет так скучать, даже если это всего 2 дня». В этот момент в дверях появляется Казбек. Он стоит, наблюдая за нами со скептическим выражением на лице, а потом со своим вечным ноутбуком устраивается в кресле напротив и, конечно, не может удержаться от комментария. «За 2 дня успеешь соскучиться? Серьезно?» Тянет он с той самой иронией, от которой я каждый раз теряю самообладание. «Зачем так драматизировать?» С трудом выдавливаю улыбку сквозь зубы, стараясь не поддаваться на его уколы. «А что, скучать можно только, если расстаешься на определенное количество времени?» Тихо отвечаю я, но внутри закипаю. Ему этого никогда не понять. Его взгляд на мир, этот холодный ум, который даже дома не позволяет себе расслабиться, всегда рационален. Казбек усмехается, качая головой, будто я сказала что-то нелепое. 2 дня, Алина», — повторяет он, уткнувшись обратно в экран. «Это не повод устраивать прощальную сцену. Или ты думаешь, что за это время ее бабушка научит ее чему-то такому, что ты пропустишь?» Я лишь крепче прижимаю нашу девочку к себе, словно защищая ее от его слов. Он никогда не поймет. Для него она просто часть плана. Пункт, который надо исполнить. Обязательство, которое надо нести. А для меня она моя. Самое ценное, что у меня есть. Я снова опускаю взгляд на малышку. Она лежит у меня на руках, что-то тихо мурлычет себе под нос, глядя на меня большими серьезными глазами, в которых словно отражается вся ее доверчивость и любовь. Кажется, что она знает. Ее мама собирается уехать. И она тоже грустит, даже если еще не понимает слов. «Мамочка будет скучать». Снова повторяю я, обнимая ее и стараясь скрыть, как колкие слова Казбека задевают меня. «Тебе не кажется, что ты как-то переигрываешь?» Язвит он снова. Я поворачиваюсь к нему и на мгновение встречаю его взгляд. Он ироничный, отстраненный. Он правда не понимает, что я чувствую. Но и показывать ему свое раздражение я тоже не хочу. «Знаешь, Казбек...» Тихо говорю я, не отпуская дочку. «Для меня эти 2 дня — это не просто время. Это ощущение, что я оставляю часть себя». Казбек только фыркает, снова уткнувшись в экран. Он отмахивается, будто я сказала что-то глупое. Наверное, не поймет никогда. А может, и не хочет. Я снова переключаюсь на малышку. Она уже дремлет у меня на руках, чуть подрагивая длинными ресницами. Я смотрю на нее и чувствую, как в груди сжимается от любви и тревоги. На секунду возникает мысль. Может, не ехать вообще? Остаться с ней, провести эти выходные дома, спокойно, без напряжения. Но понимаю, это мой шанс. Может, единственный, чтобы попытаться наладить что-то с Казбеком. Наконец, осторожно укладываю малышку в кроватку и укрываю ее мягким пледом. Она так спокойно засыпает. Ее лицо как будто светится во сне. Выражение умиротворенное, нежное. Я задерживаюсь на мгновение, не отрывая взгляда, стараясь запомнить ее такой. Затем с тяжелым вздохом выхожу из спальни и закрываю дверь. Мне нужно остыть. Иду на кухню и пью чай, копаясь в своем телефоне. Возвращаюсь в спальню, где Казбек, все так же погруженный в свои дела, сидит за ноутбуком. На его лице даже тени нет от того беспокойства, которое переполняет меня. Я стою в дверях, наблюдая за ним, и снова понимаю. Именно ради нас обоих, ради семьи, ради того, чтобы в нашем доме были не только обязательства, но и чувства, нужно ехать. Нужно хоть раз сделать то, чего хочу я. Молча заканчиваю сборы, собирая также вещи Казбека, как делаю это всегда, и понимаю, что готова. В этот раз, кажется, даже морально. Казбек поднимает на меня взгляд, пренебрежительно отмечая. «Надеюсь, ты взяла что-то удобное? Там не место для показных нарядов». Я сдерживаю улыбку. «Показные наряды? Он понятия не имеет, что для меня это не просто наряды. Это попытка снова почувствовать себя женщиной, которую замечают». Молча киваю, пряча ответные реплики, которые крутятся на языке. «Пусть думает, что хочет». Мы переглядываемся. Между нами молчание, в котором чувствуется напряжение. Казбек поднимается, собираясь выключить свет. «Что, готова, наконец, лечь? Завтра встаем рано». Его слова, его тон звучат отстраненно, но я слышу в них усталость. И, может, долю чего-то другого? Едва уловимое чувство, которое я еще не могу понять. Он выключает свет, и в комнате воцаряется полумрак. Я слышу, как он устраивается на своей половине кровати, а я остаюсь сидеть, уткнувшись взглядом в окно. За стеклом темно. И в этой тишине меня снова охватывают сомнения. Но я напоминаю себе. Я не просто так решила поехать. Это не время для колебаний. «Ты собираешься спать или нет?» Звучит его голос из темноты, усталый и немного раздраженный. Он привык к дисциплине, к четкому порядку, в котором нет места моим эмоциям, мечтам или таким, как он это называет, сложностям. «Уже ложусь», — отвечаю я, укладываясь рядом с дочкой и натягивая одеяло до подбородка. Внутри меня еще кипит все, что я хотела бы сказать ему, но сейчас, перед отъездом, я не хочу ничего начинать. Пусть лучше он видит меня такой, тихой, готовой к завтрашнему дню. Между нами в темноте возникает новая тишина, такая же густая и напряженная. Кажется, я слышу, как он дышит, чуть быстрее, чем обычно, словно в нем тоже что-то закипает. Может быть, он тоже нервничает, хотя и прячет это за своей вечной холодностью. Лежа на своей половине кровати, я размышляю обо всем, что ждет нас завтра. Завтра — новый день. Шанс начать по-другому, как бы он ни сопротивлялся. Внутри зреет план. Если Казбек так сильно избегает сближения, я сделаю первый шаг. Пусть ему непривычно, пусть он будет недоволен, но я готова рискнуть. Хватит мне уступать и закрывать глаза на наши проблемы. Я хочу, чтобы он понял. Эта поездка значит для меня больше, чем просто уикенд за городом. Завтра будет новый день. Утром я проснулась первой. Комната была окутана мягким светом, пробивающимся сквозь полуопущенные жалюзи. Рядом со мной, едва касаясь меня, спали Казбек и наша малышка. Улыбнувшись, я приподнялась на локте и, чуть задержав дыхание, наблюдала за ними. Они оба спали на боку, одна рука вытянута вдоль тела, другая чуть согнута под подбородком. Удивительно похожие, с одинаковым выражением спокойствия на лицах. Даже дочка, такая маленькая, повторяла за отцом эту позу. И я вдруг ощутила, как от нежности сердце сжимается. Какие они все-таки родные. Пронеслось у меня в голове, и на миг я почувствовала, что мы — настоящая семья, связанная чем-то большим, чем просто слова и формальности. В этот момент Казбек открыл глаза. Сначала он ничего не говорил. Посмотрел на меня. Потом перевел взгляд на дочку и на свое отражение в ее позе. Его лицо исказилось от легкого удивления. А затем, конечно, он ляпнул что-то свое, не впопад. Неужели кроме меня никто не может найти для сна более удобную позу?» — сказал он с легкой усмешкой. Но в глазах мелькнула теплота, едва заметная, как всегда спрятанная под маской сдержанности. Я фыркнула, отмахнувшись и не отвечая, потянулась за теплым пледом, чтобы укрыть малышку. В такие моменты мне проще не реагировать, просто сохранить это утреннее спокойствие, пока он не успел что-то испортить. Встав пораньше, мы собирались позавтракать перед отъездом, как вдруг на кухне появилась свекровь. «Алиночка, знаешь, в одном сериале недавно видела», — сказала она, понижая голос. «Героиня слила бензин из бака, чтобы остаться с мужчиной наедине где-нибудь в лесу подольше. Очень хитрый ход, так сказать, с гарантией на эффект. А ты говорила, что хотите наладить отношения с Казбеком. Вот и подумай, может, и вам пригодится такой прием». Я изумленно посмотрела на нее в полнейшем замешательстве. Эта идея показалась мне совершенно нелепой. А как только представила себя в роли героини какого-то странного телесериала, чуть не рассмеялась. «Мама, ну это же несерьезно!» Отмахнулась я, пытаясь скрыть улыбку. «Сливать бензин из бака? Казбек только больше разозлится, если узнает». Но свекровь подмигнула, словно у нее уже был свой план на этот счет. «А ты попробуй. Когда люди оказываются в затруднительном положении, да еще и вдали от всех, они часто забывают о своем упрямстве и лучше понимают друг друга. Мой совет — воспользуйся этим шансом, девочка моя». На словах я отмахнулась. Но когда мы снова остались одни, эта идея почему-то засела в голове. Пока Казбек читал новости за столом и пил кофе, я краем глаза наблюдала за ним, обдумывая. Может, действительно стоит попробовать? Пусть он считает это случайностью, непредвиденным обстоятельством. Возможно, это даст нам шанс провести время вдвоем, подальше от его дела и работы. Пока он доедал завтрак, я вышла к машине, приоткрыла крышку бензобака и аккуратно слила чуть больше половины бензина, оставив как раз столько, чтобы доехать до ближайшего лесочка, но не дальше. Казбек. Алина болтала без остановки. Я молча кивал, делая вид, что слушаю, но на деле сосредоточился на дороге и мыслях о том, как быстро закончить эту поездку. Она рассказывала о дочке. Как-то научилась хлопать в ладоши, пыталась встать на ножки, лопочет на своем детском языке. Я уже слышал это от нее 100 раз. Но она все равно продолжала, словно не замечая, что мне неинтересно. «Казбек, а ты знал, что малышка теперь тянется за игрушками и по-настоящему улыбается, когда видит меня? Она даже, кажется, что-то вроде мамы уже пытается произнести, представляешь?» Ее голос был наполнен гордостью и радостью, но мне хотелось лишь тишины. «Алина», — наконец сказал я сдержанно, почти холодно, «дай мне хотя бы немного тишины. Мне нужно сосредоточиться на дороге». Она слегка смутилась, но потом опять улыбнулась и кивнула, как будто соглашаясь. Однако через минуту продолжила, будто я и не просил ее успокоиться. Повествование о дочери шло без остановок, а мои попытки игнорировать ее не приносили ни капли успеха. И вот так, на фоне ее голоса, я даже не сразу заметил, как она вдруг, нарушая все привычные правила, взялась перебираться с заднего сиденья на переднее. Пару секунд я пытался понять, что она делает. На Кавказе есть определенные традиции, и одна из них, чтобы женщина сидела сзади. Это просто дань уважения, особенно если рядом сидят другие люди. А тут, посреди движения, она решает переместиться вперед, прямо рядом со мной. «Алина, что ты делаешь?» Не сдержав удивления, резко спросил я, оторвав взгляд от дороги, поразившись ее действием. Она спокойно и даже с легкой улыбкой, как будто это что-то совершенно естественное, ответила. «Казбек, ну мы же за городом. Нас тут никто не видит. Я хочу ехать с комфортом и наслаждаться видом». Я только покачал головой, не зная, что сказать. Я попытался не обращать внимания, как она устроилась рядом, но взгляд сам собой скользнул по ее бедру, обтянутому тонкой тканью зеленого платья. Обычно Алина носила что-то простое и сдержанное, но сегодня ее платье отчетливо подчеркивало каждый изгиб. Оно облегало ее бедра так плотно, что взгляд буквально залипал, хотя я с каждой секундой раздражался на себя все сильнее. Это платье на ней. Это все просто нелепо. Раздражение накапливалось, и отчасти даже не на нее, а на себя самого. Не мог поверить, что поддаюсь таким желаниям просто из-за какого-то наряда и легкой беседы. Сколько раз я давал себе слово держаться холодно и отстраненно, особенно после всех ее попыток сближения. Но вот теперь, стоит ей оказаться рядом, а мне видеть ее бедра, и я, словно мальчишка, с трудом контролирую себя. Я крепче сжал руль и отвел взгляд. Напомнил себе, что сегодня суббота, а значит, естественно, что тело настроено на близость. Мой мозг устал. Тело просто реагирует. Никаких чувств, никаких мыслей, кроме дороги. Все это привычка, инстинкт. Алина сидела рядом, смотрела в окно, будто ничего не происходит. Ее пальцы перебирали край платья, небрежно, но почему-то именно этот жест цеплял меня. Как будто она что-то знает, но не говорит. «Ты всегда такой серьезный?» — вдруг сказала она, нарушив тишину. Я сделал вид, что не слышу. «Казбек, я с тобой разговариваю?» Она повернулась ко мне, ее голос звучал мягко, но настойчиво. «А я веду машину», — ответил я, не глядя на нее. «Машину ты ведешь хорошо, а вот разговоры...» Она замолчала, но ее взгляд я чувствовал кожей. «Чего ты хочешь, Алина?» Наконец спросил я. «Понять, почему ты всегда такой?» Ее слова прозвучали просто, но мне показалось, что она вкладывает в них больше, чем я готов услышать. «Такой...» — бросил я взгляд на нее. «Отстраненный. Как будто тебя ничего не касается». Ее глаза были полны не грусти, скорее сожаления. «Даже я. Даже твоя дочь». Я почувствовал, как что-то внутри сжалось. Но постарался не показать этого. «Алина, хватит. Мы просто едем. Не время начинать философию». «Вот именно». Она подалась вперед. «Мы едем. Вдвоем. У нас нет отвлекающих факторов, Казбек. Почему бы просто не поговорить?» «О чем?» Я усмехнулся. «О погоде?» «О том, что ты чувствуешь». Она не отступала. «Тебе когда-нибудь было легко?» Я хотел сказать, что не понимаю, о чем она, но замолчал. Вопрос застал меня врасплох. «Легко?» «Не помню. Может, когда-то давно?» «Казбек». Ее голос стал мягче, спокойнее. «Ты ведь тоже человек. Не только муж, не только отец. Человек. Разве ты не хочешь иногда просто отпустить все?» Я вздохнул, стараясь сохранить лицо. «Алина, знаешь, что я думаю? Тебе просто скучно. Вот ты и ищешь, к чему придраться». Она откинулась на сиденье и тихо рассмеялась. «Скучно?» — переспросила она. «Нет, Казбек, я не придираюсь. Я просто пытаюсь тебя понять». Я снова отвел взгляд. Вся эта ситуация выбивала меня из привычной колеи. Алина, как всегда, говорила слишком прямо, и мне это не нравилось. Но в глубине души я чувствовал, что ее слова откликаются во мне. Алина. Казбек отвернулся к дороге, как всегда пытаясь закрыться, спрятаться за своей привычной стеной. Я вздохнула и откинулась на спинку сиденья. Ну, конечно, он всегда так. Отгородится. Скажет пару колких фраз, чтобы остановить разговор, и снова в свой внутренний мир. Но я же его знаю. Этот взгляд чуть напряженный, сжатые губы. Он слушает, просто никогда не признает этого вслух. «Ты думаешь, я придираюсь?» Спросила я тихо, но твердо. «Думаешь, мне просто нечего делать?» Он молчал, но я видела, как он сжал руль чуть сильнее. «Попала. Я не придираюсь, Казбек», — продолжила я. «Мне важно понять. Ты всегда такой закрытый, холодный, как будто боишься впустить кого-то внутрь». «Может, потому что я не хочу этих разговоров?» — буркнул он, не отрывая взгляда от дороги. «А почему не хочешь?» Я склонила голову, глядя на него внимательно. «Потому что это бесполезно». Его голос был напряженным. «Ты хочешь знать, почему я такой? А что это изменит?» Я чуть помедлила, подбирая слова. «Изменит то, что я пойму тебя? Может, даже больше, чем ты сам себя понимаешь?» Он покачал головой, усмехнулся, но эта усмешка была натянутой. «Ты всегда говоришь, как в твоих фильмах». «Потому что в фильмах есть правда, Казбек». Я подалась вперед, стараясь поймать его взгляд. «В жизни тоже все просто. Ты либо закрываешься, либо открываешься. Ты либо живешь, либо просто существуешь». «А ты, конечно, живешь». Он взглянул на меня мельком, саркастично, но в его глазах мелькнуло что-то еще. «Может, интерес?» «Да!» Я улыбнулась. «Я живу. И хочу, чтобы ты жил, чтобы ты чувствовал». «Чувствовал?» Он снова отвел взгляд. «Алина, я делаю, что должен. Забочусь о тебе, о дочери. Разве этого мало?» «Нет, не мало». Я качнула головой. «Но этого недостаточно. Ты живешь как по расписанию. Все разложено по полочкам, все под контролем. Но в этом нет тепла». Я ожидала, что он снова отмахнется. Но он вдруг замер, медленно выдохнул, будто собирался с мыслями. «А если я не могу?» Его голос стал тише, но от этого звучал сильнее. «А если я не умею чувствовать, Алина?» Я замерла. Эти слова были не похожи на него. Он всегда все держал в себе, никогда не показывал слабости. А тут он сказал это вслух. «Это неправда», — я ответила спокойно, чувствуя, как дрожит голос. «Ты можешь. Просто ты себе этого не позволяешь». Казбек снова выдохнул, но на этот раз не от раздражения, а будто сбрасывая груз. «Я не знаю, как», — сказал он тихо. «И не надо знать». Я осторожно положила руку ему на плечо. «Просто начни с малого. Начни с того, чтобы пустить нас в свою жизнь. Меня, дочку. Мы ведь уже там, Казбек. Просто ты этого еще не видишь». Он ничего не ответил, но я заметила, как его плечи расслабились. И в эту секунду я почувствовала, что это был первый шаг. Его шаг навстречу. И я не успела я додумать, как машина резко дернулась, захрипела, и мотор заглох. Казбек тут же нахмурился. Посмотрел на приборную панель, как будто ожидал увидеть на ней ответ на все вопросы. «Что за...» Он сжал руль, выдохнул и, конечно, сразу посмотрел на меня. «Ты что, ничего не заметила?» Я сделала большие глаза, изображая полное недоумение. «А что я должна была заметить? Я не механик, Казбек». Он что-то недовольно пробормотал и открыл дверь. «Пойду посмотрю, хотя вряд ли тут что-то серьезное», — сказал он, выходя из машины. Я молча наблюдала, как он поднимает капот, заглядывает внутрь, хмурится, трогает что-то, но явно не знает, что делать. Вид у него был такой, будто он сейчас вызовет машину на дуэль. Через пару минут он вернулся. Сел обратно за руль и бросил на меня раздраженный взгляд. «Ничего не понятно», — пробурчал он, снова включив зажигание. Мотор захрипел и снова замолчал. Я подняла брови, продолжая играть свою роль. «Может, все-таки вызвать кого-нибудь?» «Сейчас разберусь», — отрезал он, явно не желая признавать, что ничего не понимает. Он снова взглянул на приборную панель, и тут я заметила, как его взгляд остановился на стрелке уровня топлива. Она была на нуле. «Ты шутишь?» Медленно произнес он, повернув голову ко мне. «Что?» Я изобразила полное удивление. «У нас пустой бак, Алина». Его голос был тихим, но в нем читалось раздражение. «Как это вообще возможно?» «Может, мы слишком долго ехали?» Предложила я с невинным видом. Казбек недоверчиво смотрел на меня, а потом просто закрыл глаза, будто пытаясь успокоиться. «Слишком долго ехали», — повторил он, словно сам не верил в это. «А ты, конечно, не подумала предупредить». «Я?» — я указала на себя, притворяясь возмущенной. «Ты же водитель, Казбек. Разве это не твоя обязанность?» Он снова выдохнул, потер переносицу, потом посмотрел в окно. «Отлично. Просто отлично». Внутри меня все кипело от едва сдерживаемого смеха. Мой план сработал идеально, но показывать ему это было нельзя. Вместо этого я вздохнула и сделала вид, что сильно расстроена. «Что теперь?» — спросила я, глядя на него. «Что мы будем делать? Тут не души». «Вызову эвакуатор», — коротко ответил он, доставая телефон. Пока он искал номер, я повернулась к окну, чтобы скрыть улыбку. Все шло идеально. Мы застряли посреди дороги, вдали от всех. Теперь у нас было время, которого мне так не хватало. Время, чтобы заставить его смотреть на меня не как на жену из привычной рутины, а как на человека, который по-настоящему рядом. Когда он закончил разговор, я тихо спросила. «Долго ждать?» «Час, может, чуть больше», — ответил он, убирая телефон. «Час?» Я сделала вид, что в ужасе. «И что мы будем делать все это время?» Он снова посмотрел на меня с легким раздражением. «Не знаю, Алина, а может, просто помолчим?» «Помолчим?» Я сделала вид, что поражена. «Нет, Казбек, молчание — это не про нас. Давай поговорим». «О чем?» — сухо бросил он. «Ну, например, о нас». Его лицо стало таким, будто я предложила заняться чем-то совершенно неприличным. «Алина, я только что вызвал эвакуатор. Давай хотя бы это переживем, а потом поговорим», — сказал он. Но я уже знала, что этот час — мой шанс, и я не собираюсь его упускать. Казбек. Я сидел за рулем, смотрел на пустую стрелку уровня топлива и чувствовал, как внутри все кипит. Пустой бак. Чисто технически это могло случиться по случайности, но я знал, что случайностей в нашей жизни не бывает. Алина сидела рядом, излучая наигранное спокойствие. Эта ее невозмутимость раздражала еще больше, чем сама ситуация. «Так, давай честно». Я повернулся к ней. «Это ты сделала?» Она подняла брови, будто я спросил что-то невероятное. «Что я сделала?» «Ты слила бензин?» Я смотрел прямо в ее глаза, не отводя взгляда. Она выдержала паузу, потом вздохнула и посмотрела в окно. «А если и так?» Этих слов я не ожидал. Я думал, она начнет оправдываться, притворяться невинной, как обычно. Но нет. Она ответила спокойно, прямо. И от этого внутри все перевернулось. «Серьезно, Алина?» Я убрал руки с руля и откинулся на сиденье. «Ты сливаешь бензин, чтобы что? Чтобы заставить меня остановиться?» «Да, Казбек, чтобы ты остановился». Она повернулась ко мне, и в ее голосе не было ни капли иронии, только усталость. «Чтобы мы остановились». Я смотрел на нее, не понимая, куда она клонит. «Ты вообще слышишь, как это звучит?» Спросил я, глядя на нее. «Это безумие!» «А знаешь, что еще безумие?» Ее голос поднялся, но не стал резким. Скорее, в нем появилась горечь. «Жить рядом с человеком, который ничего не чувствует, который каждый день говорит со мной как с сотрудником, а не с женой». Ее слова задели меня. Не потому, что она была неправа, а потому, что я сам знал, что в этом есть доля правды. «Это не так», — тихо сказал я. «А как?» Ее глаза блеснули. «Скажи мне, Казбек, когда ты в последний раз смотрел на меня так, как в самом начале? Тогда ты хотя бы делал вид, что тебе не все равно. Когда ты чувствовал что-то, кроме усталости и раздражения?» Я хотел ответить, но слова застряли в горле. Она ждала, но я молчал, потому что не знал, что сказать. «Вот видишь». Она отвернулась, проводя ладонью по колену. Ты даже сам не можешь вспомнить. Тишина в машине давила. Я снова посмотрел на приборную панель, хотя уже знал, что там ничего не изменилось. «Я стараюсь», — наконец сказал я. «Стараешься?» Она снова повернулась ко мне. Ее голос стал мягче, но от этого слова били сильнее. «Казбек, это не про старание. Это про то, чтобы быть рядом, по-настоящему». «Я рядом», — ответил я. «Физически, да. Но где ты на самом деле?» Она прищурилась. Ее взгляд был пронзительным, но не злым. «В работе, в делах. Где?» Она была права. Я понимал это, но признать вслух не мог. Алина. Казбек сидел рядом. Его руки уже не сжимали руль, но плечи были напряженными, как будто он готовился к чему-то тяжелому. Я знала, что разговор ему не нравится. Но знала и другое. Он слышит меня. Просто, как всегда, молчит. Борется с собой. «Ты ведь понимаешь, что я люблю тебя?» Тихо сказала я, осторожно, чтобы не спугнуть его. «Что я не хочу тебя менять?» Он посмотрел на меня. Его взгляд был тяжелым. «Тогда зачем ты все это устроила?» Его голос был тихим, но в нем чувствовалось недоумение. «Потому что я не хочу, чтобы мы продолжали так жить». Я выдохнула, стараясь говорить спокойно. «Я не хочу быть для тебя просто частью привычки». Он замолчал, опустил глаза. «Казбек, ты даже не даешь себе возможности почувствовать что-то. Ты все время держишь себя под контролем, будто боишься, что мир рухнет, если ты ослабишь хватку». «Может, так и есть». Он поднял взгляд. В его голосе была усталость. «Нет, не так». Я покачала головой. «Мир не рухнет. Мы справимся. Но я хочу, чтобы ты жил, а не просто существовал». Он снова отвел взгляд. «И ты думаешь, что вот это поможет?» Он кивнул в сторону капота. «Да, думаю». Я улыбнулась уголками губ. «Потому что теперь мы вынуждены остановиться и хотя бы поговорить». Его лицо оставалось непроницаемым, но я заметила, как его плечи чуть расслабились. «Я не знаю, как это сделать». «Наконец», — тихо сказал он. «Не надо знать», — ответила я, не отводя взгляда. «Просто начни с чего-то. Скажи мне, что ты чувствуешь прямо сейчас?» Он замер, смотрел в окно, потом повернулся ко мне. «Я чувствую, что в панике». Его слова были такими тихими, что я едва их услышала. Я протянула руку и осторожно положила ее на его ладонь. «Это нормально, Казбек. Мы все иногда боимся. Главное, что ты сказал это». Он не убрал руку, и для меня это уже было победой. Казбек. Я всегда знал, сила в контроле. Пока ты держишь все под своим надзором, ты управляешь ситуацией. У тебя есть план, есть границы, есть уверенность, что ничего не выйдет из-под твоего влияния. И это правило работало всегда. На работе, дома, с людьми и даже с Алиной. Но в последнее время это перестало работать с ней. Она как будто начала разрушать мой мир. Сначала маленькими шагами, почти незаметно, но теперь я чувствовал, что теряю контроль даже над собой. Ее слова, ее спокойствие, даже этот дурацкий трюк с бензином — все это вытаскивало меня из привычной оболочки. Я больше не понимал, как ей удается заставить меня слушать, думать, чувствовать. Я всегда считал себя сильным, непоколебимым. А рядом с ней, как будто я впервые учусь стоять на ногах. Я сидел, уставившись в лобовое стекло, все еще пытаясь переварить ее слова. Она любила меня, хотела, чтобы я жил, чтобы чувствовал. А я даже не знал, как это сделать. «Казбек». Ее голос вырвал меня из мыслей. Я повернул голову, и наши взгляды встретились. Она смотрела на меня так, как будто видит насквозь. И от этого взгляда внутри все переворачивалось. «Спасибо, что сказала о своей панике», — произнесла она тихо. Я хотела ответить что-то резкое, отгородиться привычной стеной, но вместо этого просто молчал. «Ты ведь не должен быть всегда сильным», — добавила она, подаваясь чуть ближе. «Я здесь. Я рядом». Ее лицо было так близко, что я почувствовала тепло ее дыхания. На миг все вокруг исчезло. Я просто смотрел на нее, не понимая, что происходит. И тут она поцеловала меня. Я замер, но внутри будто что-то сорвалось с цепи. Этот поцелуй, мягкий, теплый, но такой решительный, выбил меня из равновесия. Я не двигался, не дышал. В голове стучала только одна мысль. «Что ты делаешь, Алина?» Но когда ее пальцы осторожно скользнули по моей щеке, все внутри рухнуло. Я не успел подумать, прежде чем сам наклонился к ней, притягивая ближе. Мои руки уже держали ее за талию, ее пальцы были в моих волосах. Наши губы встретились снова, и на этот раз я не сдерживался. Я не думал, не анализировал, не пытался контролировать. Это было как взрыв. Каждое движение, каждое прикосновение — все было слишком. Слишком много чувств, слишком близко. И в то же время правильно. Я даже не понял, сколько прошло времени. Мы были поглощены этим моментом, этой страстью, которая будто копилась годами. Ее платье было таким тонким, что я чувствовал тепло ее тела. Ее прикосновения были легкими, но они разжигали что-то, чему я не мог сопротивляться. «Алина», — прошептал я, отрываясь от ее губ. «Не говори ничего», — тихо ответила она, не отводя взгляда. Ее пальцы мягко скользнули по моим щекам. «Просто будь здесь». И я был. Я забыл обо всем. О работе, о правилах, о том, каким я должен быть. Я просто был с ней. Когда я услышал звук двигателя эвакуатора, реальность вернулась как удар. Я отстранился, тяжело дыша, и посмотрел на Алину. Она сидела рядом, лицо чуть раскраснелось, губы припухли. Она смотрела на меня спокойно, как будто все было так, как должно быть. А я? Я был в шоке от самого себя. Я никогда не целовал ее так, никогда. Даже в начале нашего брака. Для меня поцелуи были просто частью близости, не больше. А сейчас я не мог понять, что это было. Она улыбнулась уголком губ, коснулась моей руки. «Ты чувствуешь?» — спросила она. Я не ответил, потому что впервые за долгое время я действительно чувствовал. И это пугало меня больше, чем я мог представить. Алина. Эвакуатор приехал быстрее, чем мы ожидали. Казбек все это время молчал, изредка бросая на меня быстрые напряженные взгляды, будто пытался понять, что только что произошло. А я не давала ему времени на размышления. Просто смотрела в окно, делая вид, что все в порядке. Внутри же сердце стучало так, будто я пробежала марафон. Когда водитель заправил машину и проверил все, мы снова отправились в путь. Казбек вел молча, крепко держась за руль. Я хотела было заговорить, разрядить обстановку, но решила дать ему время. Эти поцелуи, эта вспыхнувшая между нами страсть, это было больше, чем я ожидала. И сейчас ему нужно было осмыслить, а мне просто быть рядом. Дом партнера встретил нас уютным светом и запахом чего-то печеного. Это было большое загородное поместье с высокими окнами и аккуратным садом. На пороге нас уже ждал Олег, партнер Казбека. Он расплылся в широкой улыбке, когда мы вышли из машины. «Ну, наконец-то!» — сказал он, хлопнув Казбека по плечу. «Думал, вы уже не приедете». Казбек только коротко кивнул. «Были небольшие проблемы в дороге», — отозвался он. Олег перевел взгляд на меня, и его улыбка стала еще шире. «Алина, очень рад познакомиться». «Взаимно», — ответила я, чувствуя легкое волнение. «Проходите». Олег жестом пригласил нас внутрь. «Катя уже ждет, стол накрыт, все как полагается». К Катя оказалась полной противоположностью Олега. Невысокая, хрупкая женщина с мягкими глазами и тихой улыбкой. Она поприветствовала нас спокойно, почти осторожно, но в ее взгляде было что-то теплое, обволакивающее. «Добро пожаловать», — сказала она, обняв меня чуть дольше, чем принято. «Я так рада, что вы приехали». Я кивнула, чувствуя, как она сразу располагает к себе. В ее манерах было что-то уютное. «Спасибо за приглашение», — ответила я, улыбаясь. Когда мы сели за стол, Катя заговорила первой. Она расспрашивала о нашей дочери, интересовалась, как мы проводим время, как Казбек справляется с работой. В ее голосе была мягкая забота, а в манерах — настоящая искренность. Казбек сидел напротив меня, все такой же молчаливый, но я видела, как его плечи постепенно расслабляются. Он ловил взгляды Олега, слушал его рассказы, иногда бросал короткие фразы. Я понимала, что ему здесь проще, чем дома, в его привычной обстановке. А я? Я сидела рядом с Катей, удивляясь, как быстро мы нашли общий язык. Ее тепло и открытость были для меня как глоток свежего воздуха. Я и не ожидала, что получу столько удовольствия от этой поездки.